Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. Как уже было сказано, в сегодняшний вечер мы продолжим нашу тему и будем говорить о втором периоде времени, в третьей генеральной эпохе времени, то есть будем рассматривать в допотопный период, включая и сам потоп. Значит, через грехопадение человек теперь попал в совершенно другие условия. Вне Эдемского сада он должен теперь жить, добывать себе необходимое для пропитания. Он получил свободу, он получил совесть, он стал различать, что добро и что зло. Но силу делать зло и избегать, силу делать добро и избегать зло он не получил. Теперь Бог ему дает все на его собственную ответственность. Поэтому в плане спасения этот период времени называется периодом совести. Невинность была потеряна, а теперь наступил период совести. И кажется, что вот эта совесть теперь должна человеку помогать правильно жить, чтобы та катастрофа, которая была в Эдемском саду, больше не повторилась. Но, увы, получается противоположное. Человек, отстраненный или ушедший от Бога, оставленный на свою собственную совесть, не может жить богобоязненно. И сразу же потомки первых людей начинают враждовать друг против друга. Возникла у первых двух сыновей Адама и Евы, у Каина и Авеля, возникли свои проблемы. Оба юноши были верующими. Оба от родителей слышали о ихней жизни в Эдемском саду. От обеих родителей они слышали об общении с Богом. Значит, оба они приносят жертву Богу. Они знают, что Богу надо приносить жертву, но люди они различные. Один плотской, а другой духовный. И вот эти две классы верующих людей сохранились на протяжении всей истории человечества. И всегда так, что духовный молчит, а плотской выступает. Духовного гонят, а плотской гонитель. Так было среди израильского народа, так было во времена Иисуса Христа, так оно сегодня, по все времена и в наши дни. Духовные и плотские христиане, и гонят больше верующих не атеисты, но наоборот, больше преследований у верующих людей всегда от своих же верующих единоверцев, которые только иначе настроены. Почему Бог, когда эти обе юноши принесли жертву, жертву Авеля принял, презрел на нее, а жертву Каина не принял, не презрел? Ответ на этот вопрос мы находим в первом послании Иоанна, в 3 главе, в 12 стихе. 1 Иоанна 3, 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Вот эта праведность брата, она его заела. А ему было неприятно, что этот брат другой, что он не такой, как он. И по этой причине он его возненавидел и убил его. Но Бог предупреждает Каина не делать этого. В книге Бытие, в 4 главе, в 7 стихе мы читаем: «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит и влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но это предупреждение, Каин, к этому предупреждению он не отнесся достаточно правильно, он презрел его, и в результате он возненавидел своего брата. В чем же была причина? Одно в сердце, а другая причина – он принес Господу бескровную жертву. А в послании к евреям, в 9 главе, в 22 стихе мы читаем: «Без пролития крови не бывает очищения». Авель принес агнца. Он пролил кровь этого агнца, и вместо себя, вместо за свои грехи он принес этого агнца. А Каин со своей стороны принес только хлебное приношение, принес от начатков своего плода с поля. Там не было крови, поэтому он не получил прощения грехов. За него никто не умер. Но это же опять первые эти указания в Ветхом Завете говорят нам о будущей жертве Агнца Божьего. И вот мы видим последствия непослушания Богу. Каин убивает своего брата Авеля. Это первое убийство. Это следующий грех после грехопадения в Эдемском саду, уже пределами этого сада. Авель – первый мученик и убит был за веру. Убит был верующим. И, как я уже сказал, большинство преследований истинных христиан со стороны верующих. В нашем 20 веке за веру убито более 100 миллионов христиан. Не было ни одного столетия, где бы лилось так много крови христиан, как в наш 20 век. Каин был проклят теперь Богом, изгнанный скиталец на земле. И вместо того, что покаяться, он уходит от лица Господнего. Как сделал его отец Адам и Ева, мать его, так делает и он. Если бы Адам и Ева раскаялись в Эдемском саду, кто бы знает, как иначе все получилось бы. И если бы Каин теперь раскаялся, Господи, виноват, каюсь, Господь бы его простил. Но нет, он ушел от лица Господнего. В душе Каина появилась пустота. И его потомки эту пустоту постарались заполнить. От Каина происходят теперь музыканты. Когда-то Августин сказал, что в душе человека есть одно место, куда вписывается только Бог. А если Бога забрать из души человека, там остается вакуум. И этот вакуум сатана старается чем-то заполнить, только не Богом. И вот этот вакуум люди теперь заполняют музыкой. Сколько различных видов музыки, до самой громкой джазовой, придумали люди для того, чтобы вакуум своей душе заполнить этим. И потомки Каина являются первыми музыкантами. Далее мы читаем в Бытие 4 главе, в 22 стихе, что от Каина произошли и все мастера, все ковачи различных украшений и орудий из меди и из железа. То есть человек увлекается музыкой, тогда Бог не нужен, вешает на себе различные украшения, которые он сам делает, кто серьги, куда бы их ни навесили, кто цепи, кто еще что. Человек хочет себя украсить и думает, он сделает себе красивее Бога. И люди стали ковать оружие и куют по сегодняшний день. Только то оружие, которое ковали люди, потомки Каина в то время, совершенно другое было, чем сегодня. Сегодня это ракеты, это водородные, атомные, нейтронные, кобальтовые бомбы. Это орудие массового уничтожения. Но цель человека та же. Музыка, украшения и оружие. Теперь появляется и первая песня. Пели ли люди в Эдемском саду? Нам Писание об этом не говорит. Но когда Лемех берет двух жен, появляется полигамия, тоже опять от потомков Каина. И вот он сочиняет первую песню. И она говорит о крови, говорит о ненависти. В Бытие, в 4 главе, в 23 и 24 стихе мы читаем. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». В еврейской Библии это песня. Это первая песня на страницах Священного Писания. И здесь человек говорит, что за него, если его кто-то убьет, а он уже опять стал убийцей, 490 других людей должны быть убиты. То есть без Бога люди лгут, ненавидят друг друга, убивают, занимаются многоженством, развлечениями, украшениями, и люди не пошли назад к Богу. Совесть не удержала людей от греха, и совесть не смогла людей вернуть назад к Богу. Каково же было социальное положение среди людей в то время? Все люди говорили на одном языке. Не было ни богатых, ни бедных, то есть было классовое общество, бесклассовое общество. Не было властей и администрации, люди жили первобытно общинным строем. Не было и войн, и не было революции. Раз не было властей и начальников, некого было свергать, и раз не было государств, не против кого было воевать. Люди были все равные, но за убийство Бог обещал кару. И Каину, и Ламех знал об этом, что и он будет наказан за то, что он совершил свой проступок. И все люди должны руководствоваться только лишь своей совестью. Каковы же были богослужения в то время? Люди приносили кровные жертвы и приношения хлебные, как и после было повелено израильскому народу. То есть Господь Адаму и Еве, а потом и потомкам ихним открывал свою волю, и они знали, как правильно нужно служить Богу. Начиная с времен Еноса, который был сыном Сифа, Сиф был третий сын Адама и Евы, начали призывать имя Господнее, то есть проповедовать имя Господа. И вот в это уже время, во время допотопное, Бог показал, что можно жить и в таком обществе, где нет еще храмов, нет священников, нет специальных богослужений, как мы их имеем, и в таком обществе можно жить богобоязненно и служить Господу. Мы читаем об этом времени, о Енохе в книге «Бытие» с 22 стиха по 24 следующие слова. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Почему взял его Господь? Это был первый прообраз вознесения Церкви Христовой. Уже в то время Бог показывал людям, что если человек будет жить правильно, богобоязненно, по слову его, то он его заберет с собой. И люди в это время чрезмерно стали размножаться, и размножаться стал и грех. Шестая глава книги «Бытие» в первых стихах повествует нам о том, в каком состоянии оказалось в то время человечество. Я прочитаю первые 7 стихов. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота и гадов и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Вот к такому заключению пришел Господь. То есть новая попытка Господа с потомками Адама и Евы, вне Эдемского сада, в других условиях, установить жизнь по своей воле не получилось. И люди стали совершенно не слушаться Бога. Вот почему Господь Бог и решил все человечество уничтожить. Что же было причиной потопа? Ведь должно было случиться что-то очень-очень важное, что Бог, который любит свое творение, который является любовью, и цель которого избавить человека от его греховного состояния, что Бог решился на то уничтожить все живущее человечество. Грех должен был быть какой-то весьма особый. Во-первых, люди перестали слушать Бога, а непослушание есть идолопоклонство, говорит Самуил Саулу. Во-вторых, люди стали весьма развращенными. Они не стали жить моральной жизнью, как Господь этого хотел. В-третьих, их помышления были плохими. Сегодня люди часто говорят, что при коммунизме, о котором они мечтают, о какой-то утопии, которого нам никогда не видеть, мы не сможем его создать, что тогда будут люди счастливые в бесклассовом обществе. Вот тут люди жили в бесклассовом обществе. Здесь не было всего того, что сегодня называют угнетатели или капиталисты или так далее. И люди не были счастливыми, и люди не были богобоязненными. Ведь под землею не случается ничего нового. Все, что люди хотят делать или все, что делают, оно было когда-то уже. И это общество было уже. И люди убедились в том, что они не могут жить богобоязненно, потому что их помышления злые во всякое время. И люди имели исключительно плотские помышления. Если Библия говорит нам, чтобы мы о горнем помышляли, то здесь люди об этом горнем никак не помышляли. Христос говорит в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 26 и 27 стихах следующее. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Разве причина была в том, что ели, пили, женились, выходили замуж? Ведь это была их не обязанность, это же не грех, что Бог за это истребил человечество. Нет, было что-то более серьезное и более важное. Этим местом Христос только доказывает о помышлениях людей в то время, что они были исключительно плотские. И люди не только сами разложились, были не аморальными, но люди раслили и землю, и наполнили землю своими злодеяниями. А ведь все было весьма хорошо. Господь создал очень хорошо землю. И этот человек, который должен был теперь управлять этой землей, который должен был ее возделывать, блюстить ее, как хороший хозяин свой огород или свое поле, он растлил эту землю и наполнил ее злодеяниями. Но главная причина была вот в чем. Здесь, в Бытие 6:4 мы читали. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Что это обозначает? Это были половые сношения падших ангелов с женщинами. Это было страшно. Вот почему Господь погубил всю землю. Ангелы в Ветхом Завете называются сыны Божии. Как вот здесь в этом стихе мы читали. Народ израильский в Ветхом Завете назывался сыны Господа. А в Новом Завете мы называемся дети Божии. В Ветхом Завете никого детьми Божьими не называли. И в Новом Завете мы не читаем о сынах Божьих, но о ангелах. По-еврейскому ангелы – это сыны Элоима, то есть сыны Божьи. И вот, если мы дословно переводим эти стихи, получается вот что. В Бытие, в 6 главе, во 2 стихе написано: «Сыны Божьи увидели дочерей Адамовых». Многие люди ссылаются, или толкователи Библии ссылаются на слова Иисуса Христа, и они правы, это в каком-то смысле в Евангелии от Матфея, в 22 главе, в 30 стихе Христос так сказал: «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». То есть ангелы Божии не размножаются, ангелы Божии живут на небесах с Господом, и не может быть, чтобы ангелы Божии имели какие-то телесные сношения. Но здесь случилась в истории человечества такая катастрофа, что некоторые ангелы оставили свое служение, оставили свое достоинство и согрешили. Некоторые братья и сестры говорят, что здесь речь идет только о верующих и неверующих людях, то есть потомки Каина, их не дочери, они были неверующими, а потомки Сифа, их не сыновья, были верующими. Но внимательно, читая это место, разбирая его, мы приходим к следующему выводу. В этих 7 стихах, которые я прочитал, 7 раз упоминается слово «люди».

И если Бог весь мир не пощадил, и даже падших ангелов не пощадил, которые тогда согрешили, и они будут наказаны, то ну ежели Бог наш мир пощадит за все беззакония, которые сегодня творятся? Нет, говорит Петр, не обманывайтесь. И Христос говорит так, не будет так. Не обманывайтесь, Бог не пощадит. И это наказание придет. И так достоверно, как пришел потоп, так достоверно придет еще одно наказание. 2 Петра, 3 глава, с 9 стиха по 12. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И придет день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламенятся небеса и разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают?» То есть будет атомная катастрофа. Такая страшная жара, что элементы, то есть стихии, придут. Превращение элементов происходит только во время атомной термоядерной реакции. И часто атеисты смеялись над этим миром. Вот этот старый рыбак говорит о том, что стихии проходят. Какое понятие Петр имел о химии, о физике? Люди сколько лет хотели из железа делать золото, у них не получалось. А тут написано, что стихии будут приходить. Немецкий перевод говорит, «Die Elementen werden mit Krachen zergehen». Элементы будут превращаться один в другой. И люди смеялись над этим. Но сегодня люди не смеются. Сегодня говорят, предстоит человечеству, или есть очень большая опасность термоядерной катастрофы. А тут написано, что вся земля наша сгорит. И все дела на ней сгорят. И наша планета будет уничтожена. И Петр говорит, если это так, если Бог того мира и ангелов с того времени не пощадил, то ну и жили мы можем жить беспечно. Насколько святой должна быть наша жизнь для того, чтобы избежать всего этого? А есть ли возможность избежать? Есть. Для Ноя была эта возможность, она есть и для нас. Я кончаю еще одним местом из 2 послания Петра, 3 главы, с 13 по 15 стихи. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, и до долготерпения Господа нашего почитайте спасением вашим. Как хорошо, что есть возможность спастись. И мы, дорогие друзья, получив это великое право называться детьми Божьими, должны стремиться непорочно жить перед нашим Господом в этом мире. Придет тот момент, когда церковь будет за брата. И если мы тогда будем не готовы, то мы останемся. Второго ковчега не было во времена Ноя. Другой возможности спастись, кроме в ковчеге, не было. Не будет второго вознесения церкви. Если один поезд уйдет, второго не будет, и кто не будет готов, останется. Это не запугивание, это слова Священного Писания. Поэтому, дорогие друзья, стоит смириться, стоит трудиться, стоит за это, за нашу веру, отдать всю нашу жизнь. И если кое-кому дорога слишком узкая, и люди хотят сделать пошире эту дорогу, то у Бога одна дорога. У Бога дорога шире не будет. У Бога одни тесные врата, которые приводят людей ко спасению. И дал бы нам Бог понять то, что сегодня было сказано, вместить это в свое сердце и каждому испытать себя. Господи, есть ли во мне еще что-то, которое удержит меня от вознесения церкви? Ведь войдут только готовые. А если я не буду готовым, ведь я останусь. Мне ведь не будет легче видеть, как миллионы или миллиарды людей погибнут, и я вместе с ними. Мне же не будет легче в аду, если я буду видеть, что там еще многие миллиарды людей. Нет, мне легче не будет. Мне будет легко тогда, когда я сам буду спасенный. Поэтому спасение, вера, и это ничто массовое. Никак демократия решает, никуда большинство тянет, нет. Это убеждение, решение лично каждого человека. Бог дал нам свободную волю, и мы можем избирать. За послушанием следует благословение, за непослушанием следует наказание. И справедливый Бог даст и это, даст и то. В этом можно не сомневаться. И дал бы нам Бог, чтобы мы прожили так остаток нашей жизни, чтобы получить великое благословение и место на новой земле в небесном Иерусалиме. Аминь. Об этом будем молиться. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и в этот пятый вечер я вас сердечно приветствую всех любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы вновь хотим обратить наше внимание на Божий план спасения, и наша тема сегодня – Вавилон. Или третий период времени, или период начальства, или господства – это время от потопа до строительства Вавилонской башни, или это время от Ноя до времени Авраама. В прошлый раз мы говорили о том, как во время после потопа Господь заключает завет с Ноем. Теперь Ной и его семья, эти 8 человек, должны привыкнуть к новым условиям жизни на земле. Многое на земле изменилось, но человек остался тот же. У него остались те же потребности и те же проблемы. И вот мы читаем на страницах Священного Писания в 9 главе книги Бытие, что Ной благословляет 3 своих сыновей. Мы часто еще и в дальнейшем в Библии будем встречать подобные случаи. Авраам благословляет своих сыновей, или Исаак, или Иаков. После старый Иаков благословляет колен, или Моисей благословляет все колена народа израильского. И от этого благословения в жизни зависело очень много. Не из-за того, что слова человека имели такое значение, нет. Бог давал этим патриархам возможность видеть будущее, и их благословение было именно изречение воли Божией, или не то, что только воли Божией, изречение будущей судьбы этого человека, которую он сам изберет себе и по которой будет идти, и говорили о тех благословениях, которые даст Бог, если человек живет богобоязненно. И вот мы читаем слова Ноя в 9 главе книги Бытие, стихи 24 по 27. Ной проспал все от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов, рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословлен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселит он в шатрах, и вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Вот здесь впервые на страницах Библии мы видим представителей 3 рас. Часто люди задают себе вопросы, откуда произошли языковые группы. В основном люди делятся на 3 языковые группы. Откуда произошли расы? И вот здесь мы находим ответ на этот вопрос. Старший сын Ноя был Сим. Он получает самое большое благословение. Слово «Сим» обозначает по-русски имя. И оно напоминает нам о другом, имя которого чудное, о котором пророк Исаия после сказал о будущем Мессии. От этого Сима произошли все евреи и арабы. Это самые благословленные люди на этой земле. И преследование евреев называется антисемитизмом по имени этого Сима, потому что евреи и арабы – это потомки от Сима. И им принадлежит самое большое благословение. Им будут служить другие люди. И после Господь через Моисея это еще повторит: «Я сделал тебя головою, а не хвостом». То есть народ израильский, первородный сын среди всех других народов, в особом благословении у Бога. И вот тут начинается уже виднеться то, что будет Господь в будущем делать с этим народом. Второй сын Иофет. По-русски широкое распространение. Он средний сын и получил тоже большое благословение. Мы с вами от Иофета. Все белые народы произошли от Иофета. А третий, самый младший сын, Хам, по-русски обозначает это теплый или горячий. На коптском, то есть египетском языке, оно обозначает черный. И от него произошли все африканцы, все черные, и все краснокожие индейцы, и все желтолицые. Значит, другие цветные народы, народы не белой расы и не евреев и арабов, семиты, они все произошли от Хама. Но эти народы не получили того полного благословения, которое Господь дал семитам и дал яфетитам. Это не люди в этом виноваты, с одной стороны, но с другой стороны, если поклонение живого Бога было среди семитов, и если в основном белые народы приняли Иисуса Христа, приняли христианство, то другие народы, черной, желтой и красной расы, они приняли идолопоклонство, и на этом в дальнейшем Господь не даст свое благословение. И вот теперь, когда люди вышли из ковчега, люди решили где-то поселиться, им надо опять строить свои дома, строить свои селения, то они избирают одну из самых плодородных мест тогдашнего мира. Мы читаем в 11 главе книги «Бытие» во 2 стихе. «И двинувшись с востока, они нашли в земле Синеар равнину и поселились там». Немецкая Библия говорит, они двинулись на восток, и это, видать, правильнее, потому что рай был где-то на востоке, очевидно, западнее Синеара. И горы Араратские, на которых остановился ковчег, очевидно, были где-то в районе Кавказа или Ближнего Востока. Поэтому люди нашли себе равнинное, очень плодородное место между Тигром и Евфратом, по-русски Междуречья. И эта местность называется Синеар, проклятый враг, Эйн-Хара-Стар-Айн на русском языке. И здесь они поселились. Здесь они могли теперь быстро размножаться, здесь они начинали строить свои населенные пункты. Но заключая завет с Ноем, Бог сказал, что отныне будет водиться администрация, будут водиться начальство или власти. Если человек не смог сохранить невинность в Эдемском саду и согрешил, если совесть человека не смогла вернуть человека к Богу или сохранить его вблизи Бога, то Бог эти две попытки людям уже показал. Теперь в третий период времени Бог вводит начальство, которое должны регулировать жизнь между людьми. Кто прольет человеческую кровь, того кровь будет пролита. То есть администрации должны вводить какие-то законы, регулировать между человеческие отношения. И что получается? Вместо того, чтобы это делать, люди себя выдвигают первого царя. Первый царь – это Нимрод. По-русски – возмущение. То есть он, его имя само говорит, что он возмутился против закона Божьего. Он не хотел больше этой демократии, этого равноправия. Он стал себя выдвигать вперед, и он стал сильным и могучим человеком. Он был сын Хуша и внуком Хама. То есть не очень далеко он ушел от Хама. И не стал он слугой и рабом других, наоборот, он сделался господином. В то же время он становится борцом против Бога. Он начинает угнетать людей, и он строит первые города. Первый город, который он строит, это Вавилон в Синааре, и второй Ниневия в Ассуре. Так появляются первые места, где после будут угнетать израильский народ. В Ассур, столица после ассурского государства, будет Ниневия. Туда в Ассур будут уведены 10 колен израильского народа, которые никогда больше не вернулись. В Вавилон будут уведены другие два колена на 70 лет, и только часть из них вернулась. Но со строительством городов начинается другая проблема. Начинается стремление людей не жить, питаясь где-то продуктами земледелия или скотоводства, а собираться в большие населенные пункты, где будет умножаться беззаконие и греховность. Люди в городе всегда иначе настроены, чем на селе. Люди в городе живут больше таким общественным мнением, мы. А человек, живущий на земле или где-то в селе, питающийся продуктами земледелия, он больше зависим от дел своих рук. Но тут начинается и строительство первого города, который будет оплотом всего нечистого, всякой нечистой силы на этой земле. И это город Вавилон. В сегодняшнее время проблема жить в больших городах стала очень большой. У нас есть города, где более 30 миллионов людей. Это Токио или Бомбей. В 1950 году у нас было 83 города, в которых жило больше 1 миллиона человек. Через 15 лет их будет 560 городов с более миллионным населением. Мы недавно были в Каире, 18 миллионов человек, 1/3 жителей Египта живут в одном городе, самый большой город Египта и Африки. И вот это стремление людей жить в городе, жить коллективно, не быть зависимым от себя только, не быть зависимым от Бога, а мы, все вместе. Вот это было то, что заложил Нимрод в то время. И вот читаем еще мы об этом времени, об одном особом событии в это время. Бытие, 10 глава, 25 стих. У Еверя родилось два сына, имя одному Фалик, потому что в дни его земля разделена. Вот этот короткий отрывок в Библии, он говорит нам непонятно о каких-то событиях. Одни говорят, это речь шла здесь о разделении языков. Другие говорят, это речь о разделении народов на государства или на страны, где они в дальнейшем будут жить. Другие говорят, нет, здесь были разорваны континенты. Вначале, очевидно, все люди жили на одном континенте. И если мы Америку приблизим ближе к Африке и Европе, то контуры примерно сходятся. Создается впечатление, что это был когда-то один континент. И Австралия, очевидно, была когда-то частью азиатского континента, то есть все было вместе. Был один континент. И вот эти короткие слова говорят нам, что в то время была разделена земля. По той причине, что у людей в определенных вопросах жизни одинаковые понятия, очевидно, когда-то так и было, что был один континент, и начало человеческого рода после потопа было с одного места, и не могли люди, не имея еще больших кораблей, переселиться в Австрию, переселиться в другие, в Америку, в Австралию. А ведь там люди тоже живут, сколько знает мировая наука, столько ли живут там люди. И очевидно, было так, что был один континент в начале, а потом была разделена земля. Апостол Павел говорит в Деянии апостола, в 17 главе, в 26 стихе. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Все люди произошли от одной плоти и крови, но Бог предопределил время и границы каждому человеку, каждому народу. И вот здесь, в этом месте мы читали, что в то время была разделена земля. Но люди ограничились не только тем, что они теперь построили себе первые города, построили Вавилон, они начали делать что-то другое. В этом первом городе Вавилоне они начинают строить одно большое сооружение. Вавилон по-русски обозначает смешание, im Deutsch Verwirrung. Там что-то было смешано. Все имена в Библии, имена людей, имена населенных пунктов, они все в переводе что-то обозначают. И сегодня, давая людям, нашим детям имена, мы часто и даже не знаем, что оно обозначает. Но древние времена имена все имели свое обозначение. Вавилон. Это двор Ваала, или ворота Ваала, или ворота богов. Ваал – это верховный бог или бог солнца. И вот Вавилон обозначает ворота богов. То есть здесь, в Вавилоне, каким-то образом эти боги пришли на эту землю. Где-то были эти боги найдены, отсюда произошли эти боги. Это начало всех языческих религий мира, поэтому и это имя смешания. Что же люди в этом Вавилоне начали делать? Они решили построить себе высокую башню, какое-то высокое сооружение. И в 11 главе книги Исход, в 4 главе мы читаем, «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». То есть цель себе в первую очередь сделать имя. Гордость человека, который не хочет смириться перед Богом, который не хочет, чтобы Бог был над ним. Этот человек решил сделать себе имя, как великие люди строят себе памятники. Пушкин когда-то говорил, я памятник воздвиг себе нерукотворный. То есть и он воздвигал что-то. И многие другие строили себе памятники. Вот это стремление увековечить свое имя всегда в сердце греховного человека. Второе, после этой гордости построить себе город. Самонадеянность, независимость, чувство общественности, не индивидуализма. Вера – это индивидуальное дело каждой личности, а нехорошее дело обычно общественное. Не следуй за большинством на зло, говорит Слово Божие, потому что на зло идут массами. На добрые дела каждый человек в основном должен решиться сам. Построить себе город, построить себе место, где мы будем говорить, а не каждый отдельно. Построим себе башню до небес. Не до неба, а до небес. А мы говорили об этих небесах в один из вечеров. Цель этих людей была найти путь в небо без Бога. Если бы они просто хотели сделать высокую башню, то они бы на горе начали строить, а не на равнине. Это была совершенно другая цель. И как мы говорили о причине потопа, что это не причина была, не то, что люди строили, или выходили замуж, или женились, и так далее. Нет, причина была другая, спиритизм, связь с нечистыми духами, с отпадшими ангелами. Так и тут. За этой башней что-то крылось. Это не был просто какой-то, не была просто какая-то высокая башня. Нет. Город Вавилон – это оплот зла и безбожия, и идолопоклонства на этой земле. Вавилон мы встречаем вот с этой страницы Библии, и здесь с 11 главы книги Бытие, и до почти последней страницы Библии. Этот город все вновь, или это имя вновь и вновь повторяется. Последний раз в 17 и 18 главах книги Откровения речь идет о городе Вавилоне, о гибели этой системы и о гибели вавилонской блудницы, то есть отпавших людей, отпавших верующих. И вот здесь мы впервые встречаем первый Вавилон. Это столица Нимрода, это столица древнего вавилонского государства, которое продержалось примерно 200 лет. Затем после мы встречаем этот город опять. В книге пророка Даниила, в 4 главе, в 27 стихе, речь идет уже здесь о другом Вавилоне. Здесь уже другой царь, и это царь Навуходоносор. И он построил другой Вавилон. И вот он, что он говорит о своем городе, который он построил. Даниил, 4 глава, 27 стих. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства и силою моего могущества и в славу моего величия?» Гордость народов, краса халдеев. И он говорит, мое величие, мое царство я построил. И вот этот Вавилон II является тем местом, куда в плен привели израильский народ. Но Библия говорит и о третьем Вавилоне. Если этот второй Вавилон был столицей Навуходоносора и после Александра Великого или Македонского, ведь он завоевал весь Ближний Восток и дошел до Индии, сделал Вавилон своей столицей, и там он после умер по летописи, то третий Вавилон в духовном смысле столица Антихриста. О Вавилоне мы читаем и апостола Петра, что он передает привет и всех от верующих, которые находятся в Вавилоне. Вавилоном называли и Рим, этот великий город, который владычествовал долгие годы над миром, как и Вавилон II. И вот само это слово «Вавилон» стало нарицательным. Это что-то непокорное, что-то, где все смешивается, все, значит, праведное и неправедное смешивается вместе. Вавилон – противоположность Иерусалиму. Как сатана, что-то совсем другое, как Бог. Как свет и тьма разделяются, так Вавилон и Иерусалим. Иерусалим – резиденция Бога на земле, и 700 с лишним раз упомянута в Библии. Вавилон – резиденция нечистой силы сатаны на этой на земле и как центр всего антирелигиозного, антибожественного. Что же была это за Вавилонская башня? Почему Бог за эту башню так сильно наказал народ? В чем же они провинились, если бы это была просто высокая башня, как здесь, в наших местах иногда их строят, то Бог бы их за это не наказал. Вавилонская башня – это первый храм для идолопоклонства. Это был первый храм, где должны были приносить жертвы или поклоняться языческим придуманным богам. Об этой башне пишет древний историк Геродот. Кто имеет словарь Нюстрима, тот может об этой башне много прочитать под словом «Вавилон» или «Вавилонская башня». Там говорится о том, что в Барсипе, это был один квартал древнего Вавилона, археологи нашли один цилиндр, который очень хорошо сохранил те клиновые или таблички с клиновой записью внутри. И там повествуется о том, что Навуходоносор получил якобы повеление от своего верховного бога Меродаха достроить ту башню, которую в древности какой-то великий царь не достроил. Эта башня полуразвалилась, она была недостроена и пришла в нехорошее состояние. И он описывает там, что он все сделал, восстанавливая эту башню. И речь идет здесь о восстановлении или о достроительстве этой Вавилонской башни. По его описанию это было квадратное строение, семиэтажное, с семи различными галереями. Окружность этой квадратной башни была 830 метров. И семь террас были выкрашены в цвета, в различные цвета и посвящены различным богам, которым поклонялись вавилоняне. Нижний этаж был выкрашен в черный цвет и посвящен богу Сатурну, или Адар, как они его называли. Второй цвет был посвящен богине Венере, богине любви, как ее греки называли, или Диана, или Апафродита. У нее много, но смысл один и тот же. Это был белый цвет. Третий был посвящен, этаж был посвящен богу Юпитеру, или Меродаху, покрашенный в оранжевый цвет. Четвертый был синий цвет, это богу Меркурию. Пятый – Мергал или Марс, в красный цвет, бог войны. Шестой – серебряный цвет был посвящен Луне, а седьмой – в золотистый цвет был посвящен Солнцу. Вот этим семи богам поклонялись вавилоняне. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, они построили большую башню, построили первый свой храм – а вверху, очевидно, по преданию должна была быть обсерватория для наблюдения небесных светил для их ученых, халдеев, звездочетов, астрономов. Так народ вавилонский вел идолопоклонство, и вместо того, чтобы поклоняться Богу, они построили такой величественный храм, чтобы сделать себе имя. Ведь этих богов они придумали. Это была ихняя идея, и этот храм они построили. И хотели себе сделать дорогу до небес, то есть найти спасение без Бога, без примирителя, ни по Божьему плану, ни с покаянием прийти к Богу, ни жить по воле Его, а жить, как сами хотели. Придумали себе свою религию, жить не по вере, вера от Бога, а религия всегда от сатаны. И вот поэтому Бог так сурово наказал этих людей за то, что они сделали. Так возникло идолопоклонство. И об нем мы не читаем до потопа, что люди поклонялись идолам. Они просто были непослушны Богу. Они жили в очень большом распутстве, поэтому Бог их уничтожил. Но как же люди пришли на такую идею поклоняться каким-то идолам? Люди быстро позабыли ужасы потопа. Прошло полвека, как прошла последняя мировая война. И как быстро люди забыли ее ужасов. Как быстро люди стали продолжать делать не только атомные, но и водородные, нейтронные, кобальтовые бомбы, придумали лазеровый луч. Как много евреев были уничтожено в газовых камерах, и тем не менее люди строят всю и все эти различные оружия с газом, химическое оружие, бактериологическое оружие. Но неужели людям недостаточно было, что 55 миллионов людей погибло за короткие годы войны? А люди быстро забывают прошлое и грешат дальше. Так люди быстро забыли о ужасах потопа. Они не слушали увещевания богобоязненных людей, ведь Ной жил с ними еще 350 лет. И уже в то время ведь рождается Авраам. По преданию евреев, Авраам родился в 1996 году до рождения Иисуса Христа. Ему было 9 лет, когда умер первый вавилонский царь Нимрод. То есть были люди, которые могли бы предостеречь народ от этого идолопоклонства, но люди не слушали. Как они не слушали людей, которые до потопа говорили о Боге? Очевидно, и Енох напоминал об этом, и Ной об этом проповедовал, но люди не слушали. Теперь были другие люди, Ной жил, его сыновья жили, которые были свидетелями потопа, но люди не слушали их, и поэтому они придумали что-то другое. И в это время возникла религия, анимизм, то есть поклонение животным, поклонение статуям зверей, которых люди сами делали из дерева или металла или из камня. Появилось поклонение людям, которые когда-то умерли, то есть духам умерших, и появилось поклонение небесным светилам. Вот эти семь имен, которых я назвал, имена планет, солнца и луна, это сказать, они говорили, вот это наши боги, и этим мы должны поклоняться. Итак, как же люди пришли к этому? У этого царя Нимрода была жена Семирамида. Она была 40 лет моложе его. Это из вавилонских преданий. И они оба вместе придумали секретное учение. С этим учением они начинали знакомить различных людей, которых стали называть жрецами. Это учение было им дано по внушению сатаны. Они придумывали новую религию. Они искали средств, как вступить в контакт с нечистой силой. Это был спиритизм, это был оккультизм, это была связь с нечистой силой. И люди, которые ними нанимались на это служение жрецами, они должны были исповедать всю свою прошлую жизнь. И чем худше они были, тем легче их принимали жрецами. Они должны были рассказать всю свою тайну. И люди, которым они доверяли эту тайну, держали их теперь в своей руке. Они должны были отречься от своей прошлой жизни и делать то, что им повелевали. И они должны были изучать это секретное учение, эти ритуалы, как вступать в контакт с нечистой силой, как обольщать других людей и все это держать в секрете и другим не выдавать. И так появилась эта чаша, эта каста этих жрецов, этих людей, которые должны бы якобы быть посредниками между богами и между людьми. И эта Семирамида считалась особой учительницей. А вот это учение, которое они имели, изображалось в виде золотой чаши. А чтобы люди могли легче вступать в контакт с нечистой силой, они пили определенный напиток, который составлялся из различных составных частей. Он одурманивал этих жрецов, как алкоголь и как наркотики. Он расширял их подсознание и делал их подсознание доступным нечистой силе. И вот эта чаша, и говорилось, что вот это есть символ нашего учения. И Семирамида изображалась как великая учительница этих секретного учения с этой золотой чашей в руке. Теперь нам становится ясно, почему на последних страницах Библии мы опять встречаем вот этот же самый образ. Откровение, 17 глава, 3 по 5 стихи. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотыми драгоценными каменьями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодеяния его, ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Образ католической церкви или символ – женщина, держащая золотой кубок в руке. Вот она, в 11 главе Бытия, ее начало, и вот в 17 главе Откровения, ее конец. Вот что там случилось в Вавилоне. И после смерти Нимрода стали учить, что этот Нимрод вернется опять, что он еще раз воскреснет. Он вернется, как младенец на эту землю, что он умер, но он не навсегда исчез. И что случилось? Первое обетование, которое Господь Бог давал людям в Эдемском саду, оно теперь сильно и было извращено. Там мы читаем: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, и она будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». Семя жены, будущий Спаситель мира Иисус Христос, он поразит сатану, но не жена. Нигде не написано, что жена поразит эту змею и победит ее. Нет. Но тут стали учить иначе. Семирамиду сделали женой Божьего обетования и говорили, что вот эта жена, она победит змея. Она будет той силой, которая победит Искусителя. То есть здесь появилась другая религия, что люди должны были ждать не в Мессию, а вот женщина это все сделает. На место Спасителя, будущего Спасителя Иисуса Христа, встала женщина. Этого Бог никогда людям не говорил. И это подтверждается после истории, что люди этому верили. В храме Ваала в Вавилоне стояла статуя женщины, которая держит змею за голову. То есть она победит змею, а не тот, который в будущем должен прийти. И вот так была введена в поклонение статуя женщины с ребенком на земле, на руке. Эта женщина и ее будущий ребенок победят. И когда в наши времена и в прошедшие столетия первые миссионеры отправлялись в различные страны мира, они удивились. Вот это изображение женщины с ребенком, это Богоматерь, это Мадонна, это Мария, как называют ее различные христианские течения. Ее нашли и в Египте, ее нашли в Китае, она была в Японии, она была в Индии, и в Тибете, и среди всех стран мира. Везде люди поклонялись женщине, которая имела ребенка на руке. И это будущий Спаситель мира. Откуда же могли все народы мира принять это, если долгие годы Австралия и Америка не были открыты? Значит, когда-то был один и тот же источник, где-то было одно и то же начало. И это начало всех этих религий было в Вавилоне. И это подтверждает, что, очевидно, в то время был один континент. И люди эту вавилонскую культуру, эту новую религию взяли с собой в разные народы. И после разделения континентов они взяли это вместе с собой. У всех стран мира что-то очень общее, что-то очень подобное. Везде у людей свои жрецы, свои люди, которые связаны как-то с нечистой силой. И эти гадатели, эти звездочеты, эти халдеи или ворожеи или мудрецы, о них особенно много в книге Даниила написано, они произошли здесь от Вавилона. И тут в Вавилоне стали учить. Нимрод вернется опять. Нимрод первый царь. Он умер, но он вернется опять. И вот Нимрода стали сопоставлять с Иисусом Христом, который должен прийти на эту землю. Значит, Нимрод, он же сын человеческий, а Бог обещал Сына Божьего. И вот эту замену сделали в Вавилоне. И учили не то, как учит Библия, Отец, Сын и Дух Святой. Нет, Ваал, Бог Солнца, Сын человеческий или Нимрод царь, и его жена, и в то же время и мать, Семирамида женщина. Вот почему Господь Бог нарушает здесь или разрушает это строительство. Здесь в Вавилоне появился культ царей. Этот Нимрод не только большую власть завоевал, этот Нимрод требовал поклонения себе. И стали учить, что даже после его смерти он вернется назад, то есть он Бог. Поклонение культу личности произошло от Вавилона. Неудивительно, что после персидские цари или египетские фараоны, или русские председатели и премьеры, или как их везде называют, или Гитлер, или Наполеон требовали, чтобы им давали божественные почести. Вот это происходит и от Вавилона, когда человек выдвигается настолько выше всех других людей и требует божественных поклонений. И вот это идолопоклонство, оно распространилось от Вавилона по всей земле. И за то, что люди это великое зло сделали, Бог их весьма сурово наказал. На этот раз он их не уничтожил. Нет, он поклялся Ною, что я это больше не сделаю. Не будет больше вод потопа. Но так как люди не исправились, их надо было опять наказать. Что ж бы они сделали дальше, если бы Бог не прекратил тогда это? Поэтому Бог им вынес другое наказание. Мы теперь вместе споем псалом, потом я продолжу. Почему же мы сегодня вечером об этом говорим? Ну, поклонялись бы они себе, своим богам. Зачем нам, верующим в Иисуса Христа, это все надо знать? Почему об этом в Библии хоть и немного, но все же упомянуто? Ведь борьба сатаны против Бога шла на протяжении всей истории человечества. И сатане недостаточно было, что люди, наказанные Богом, значит, теперь опять размножаются, и что они не служат ему. Он хотел этих людей обязательно совратить на свою сторону. Но в то же время он хотел положить и повод для преткновения и соблазна всем будущим народам и будущему народу израильскому. Если кроме веры в единого Бога есть возможность верить другим богам, есть идолопоклонство, то человек всегда будет стоять перед выбором, кому служить. Если выбирать нечего, человек идет одной дорогой. Но если дорог много, то человек может выбрать, что ему подходящее. И вот эта вера человеку больше подходила, чем вера в живого Бога. Эту религию в дальнейшем народ израильский не был доволен только тем, что люди были все уничтожены Богом, и все, он якобы опять победил. Его цель и в дальнейшем мешать Богу в его плане спасения. Пройдут годы, и евреи примут вот эту религию. Они будут тоже поклоняться иным богам. И эту Семирамиду назвали Небесной Матерью, или Астартой, или Богоматерью. И ей поклонялся израильский народ. Мы читаем в книге Еремии, 44 главе с 15 стиха по 19. «И отвечали Еремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие в большом множестве, и весь народ, живший там. Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возлиять ей возлияния. Как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияния, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияния? Это говорит народ Иеремии. Когда уже они были уведены в вавилонский плен, то небольшая часть народа осталась в стране, и они убежали назад в Египет, откуда Господь их вывел. И они насильно взяли пророка Иеремию с собой. И он их стал там обличать. И они ему говорят эти слова, они его убили там, в Египте, этого старца-пророка. И они говорят: мы, наши мужья, наши князья, наши цари, мы делали возлияние этой богине неба, этой Семирамиды, этой женщине, и нам тогда было хорошо. То есть они, израильский народ, принял это вавилонское идолопоклонство. Оттуда, из Вавилона, это идолопоклонство пришли в Египет. Там евреи ему научились. Оно пришло народов, которые евреи не истребили, должны были истребить. Они приняли так называемую культуру, как сегодня говорят, мы принимаем культуру, а культура всегда связана с религией. Раньше говорили в Союзе, религия опиум для народа, но сегодня говорят, религия это культура, потому что религию и культуру нельзя одно от другое, от другого отделить. И вот принимая чужую культуру, человек принимает другую религию. И чтобы после были путы израильскому народу, они на протяжении тысячелетий были непокорны Богу. И чтобы были путы христианам, которые уже несколько тысяч лет тоже занимаются различными видами идолопоклонства. Сатана позаботился о том, чтобы эти путы были приготовлены. И в Вавилоне все это началось. Вот какой смысл Вавилонской башни. Это был храм для идолопоклонства, поэтому Бог их весьма сурово наказал. И люди по сегодняшний день, перенимая культуру других народов, принимают ихнюю религию, то есть идолопоклонство. Так появилось там, появились корни астрологии. Астрология, то есть учение о звездах, но не астрономия. Астрономия что-то совсем другое. Это люди изучают строение или движение небесных светил, а астрология что-то другое. Астер – звезда, а логос – учение. Это учение о том, что жизнь человека зависит от того, как расположены звезды на небе в день его рождения. Это что-то весьма сатанинское. Астрология – это поклонение небесным светилам. А поклонение небесным светилам – это поклонение падшим ангелам, то есть демонам. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 20 стихе, «А что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». За каждым небесным светилом стоит имя какого-то падшего ангела, стоит имя какого-то беса. И вот это астрология, это поклонение небесным светилам, это и есть идолопоклонство, это поклонение сатане и его падшим ангелам. Сатана – это бог Ваал, это солнце, верховный бог, а все остальные небесные светила – другие боги. Поэтому пророки часто и говорили израильскому народу, вы поклонялись всему воинству небес, то есть всей этой армии звезд, за которым стояли бесчисленные имена демонов, падших ангелов, им вы поклонялись. А начало было в Вавилоне. Здесь, в Вавилоне, получили люди первые свои откровения или познания в вопросе астрологии. Солнце ведь тоже крутится, идет по своей орбите. И для того, чтобы сделать один оборот, наша Земля делает это за один год, вокруг своего Солнца по орбите идет один год. Солнце идет 25 700 лет. Это один круг Солнца, 25 700 лет. Так вот, вавилоняне, смотря на звезды, разделили весь небосвод на 12 частей. А 12 – это особая цифра. Если 3 – божественная цифра, Отец, Сын и Дух Святой, то 4 – человеческая цифра. В нашей человеческой жизни многое зависит от четверки, 4 времена года. Или 4 периода человеческой жизни. Детство, юность, зрелость и старость. Или 4 направления света. Север, юг, запад, восток. 4 – человеческое, плюс 7 – божественное. Плюс 3 – божественное, будет 7. Это особая цифра в Библии. Но божественное 3 умножить на человеческое 4 – будет 12. Это опять особая цифра в Библии. Есть специальный предмет. Это арифметика Библии. Она очень интересна. И там можно часами и часами говорить о всех цифрах, которые записаны в Библии. В Библии все имеет глубокое значение. Так вот, вавилоняне разделили весь этот зодиак, все звездное небо на 12 частей, придумали там какие-то картинки и каждой части дали свое имя. И вот так получилось, что одна эра, одна 12-я часть. Путь, по которому Солнце идет, 21, то есть 2141,5 год. Это одна эра. И нарисовали они там и козерога, и рыбу, и других различных зверей. И стали учить, что от того,